Глава 22. Больше не получалось. Ни разу. Что бы Лиза ни делала, сыграть Баха так, как в ресторане, не выходило. Ей что, не хватает чавканья или звона посуды? Скорее бородатого Влада, который довел бы до бешенства. Похоже, чтобы выдавать эмоции, их нужно по-настоящему испытывать. Сейчас она тоже кое-что чувствовала, но это скорее мешало, нежели помогало. Страх перед сегодняшним вечером. Если подумать, какая разница играть в открытом ресторане или на закрытой вечеринке? И все-таки разница есть. Иначе с чего бы бородачу платить ей в 3 раза больше? Вчера он жаловался на кризис. Отбиваясь от беспокойных мыслей, Лиза пропустила оповещение на телефоне. Заметила, что занятие закончилось, только когда уже было пора выходить на остановку. Она даже голову помыть не успела. А может, и не надо? Что-то же с ней должны делать с 3 до 7 в салоне красоты. Хорошо, хоть она заранее откопала в Полинином шкафу брючный костюм. Ношеный, но не слишком запоминающийся. Бежевый. Такой есть у каждой второй девушки. Вряд ли кто-то поймет, что он Полинин. У Лизы, само собой, такого не было. Ее серый костюм для выступлений сидел совсем по-другому. Еще бы брюки с завышенной посадкой так не давили в талии. Пришлось надеть самые свободные из шелковых топов. Заправленный в брюки, под своими складками он отлично скрывал Лизины. Обнюхивая на ходу пуховик и стараясь на этот раз не вспотеть, она вдруг подумала, что повторяет Полинину ошибку. Никому ничего не рассказывает. А если и с ней что-нибудь произойдет? Допустим, Даша и правда приедет, в чем Лиза почему-то все больше сомневалась, но отвезет ее не в салон. А куда? В бордель? Так, кажется, говорил Платон. Лиза свернула к зданию колледжа. С утра она была здесь на паре по гармонии. Специальности не было, как и новостей от Натальи Степановны. Еще один бесполезно прожитый день. Лиза выглянула из-за угла. Перед остановкой, прямо на запрещенном для парковки месте, стояла красивая серебристая машина. За рулем точно была девушка с длинными темными волосами. Значит, все-таки приехала. Лиза сама не поняла, обрадовалась она этому или еще больше испугалась. Не теряя времени, набрала номер Платона. «Привет, Лиз», — ответил он спустя 4 долгих гудка. «Привет, слушай, я уже опаздываю. Просто хотела предупредить на всякий случай. Я устроилась на Полинину бывшую подработку в ресторан. Сегодня буду там играть. У них что-то вроде закрытой вечеринки». «То есть прийти послушать нельзя?» «Нет, не получится, а ты бы...» «На какой такой всякий случай, Лиз? Мне волноваться надо?» «Нет, конечно», — нервно хохотнула она, заметив, что девушка за рулем подняла руку, будто смотрит на часы. «Я там уже была вчера, все в порядке. Просто забыла сразу рассказать, вот и подумала». «Правильно. Узнала что-нибудь?» «Да нет, ничего». Про Влада и Дашу быстро рассказать не получится, да и непонятно пока, какое они могут иметь отношение к исчезновению Полины. «Я так и думал. Тебе во сколько сегодня? Давай я зайду, провожу». «Может, ну ее Дашу вместе с ее салоном? Платон хочет проводить». «Нет, без нее никак. Она же договаривалась с Владом». «К 7. Я на такси доеду. Надо еще успеть собраться. Завтра созвонимся». «Подожди. Набери меня, как будешь на месте, хорошо?» «Ладно, пока». Уже на бегу Лиза опустила телефон в сумочку. Серебристая машина, будто заметив, что ее догоняют, тронулась с места. Лиза не сомневалась, так и было. «Даша!» — крикнула она вслед. Та соизволила притормозить, но пока Лиза бежала к машине, еще немного проехала вперед. «Запрыгивай!» — дотянувшись через пассажирское сиденье, открыла дверь та. Лиза поторопилась сесть, чтобы не пришлось запрыгивать на ходу. Не успела она захлопнуть дверь, как машина резко тронулась с места. В животе все сжалось, будто впереди ее ждала пропасть.